Железная логика. Начинаем программу. У микрофона Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, наши все слушатели и зрители. Вот сейчас начинаем передачу. Подписывайтесь на телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logica. Вот, ну, или не подписывайтесь, в принципе, как хотите, да. Вот, ну, и там 220 тысяч, да. Ну, и благотворительный фонд работает, потому что, честно говоря, работа выше крыши. Да, так что те, кто помогает, вам спасибо. Те, кто думает над тем, значит, как помочь, то вот можете зайти как раз на все эти каналы и увидеть там реквизиты, ИНН, QR-коды и все, что вот понапридумывало человечество для того, чтобы, так сказать, переводить деньги. Вот так. И наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Обязательно переходите, подписывайтесь. И действительно идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Так что присоединяйтесь и, конечно, обязательно слушайте. Начинаем с объяснений. Жозеп Боррель, главный евродипломат, и американское издание «Политико» доступно объяснили украинцам, почему Украина не Израиль. Начнем с «Политико». Она, значит, объясняет, почему киевский режим проигрывает в этом конфликте. Оказывается, что Украина – это уже Европа, по мнению «Политико». И в этом смысле украинцы, как и европейцы, абсолютно не хотят идти в армию и воевать с Россией. Вот. Но, значит, киевский режим это не волнует. Вчера Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации, которая на самой Украине и противника позиционера называют людоедским. Вот. Но, тем не менее, и «Политико» тоже вслед говорит, вот сейчас людей наберут, надо дать киевскому режиму больше оружия, чтобы война продолжалась. Но причина, почему, значит, проигрывает, оригинальная. Какие-то все новые они подходы к провалам киевского режима находят. Все больше сами себе противоречат. С одной стороны, вот все должны стремиться к тому, чтобы стать европейцами, а с другой стороны, получается, что европейцы ни на что не способны. Они ничего не могут. Но, в принципе, первый вывод политика по поводу того, что вот украинцы не хотят воевать, потому что они европейцы, а все европейцы вообще не хотят воевать, мне нравится. Да. Нравится. Почему? Потому что как раз он укладывается в мое, по крайней мере, такое интуитивное видение ситуации по поводу возможности какой-то огромной большой войны сухопутной, да, и по поводу того, что вот Европа сейчас, она, так сказать, как это возбудится, да как построит, возродит свой ВПК, да как, значит, мы увидим тут эти легионы, так сказать, огромные там воинственных европейцев, там и опять какой-нибудь там это самый мощнейший Бундесвер, там, да, дивизия, так сказать, мертвая голова, там и все остальное, да, или там эти колонны наполеоновских, значит, этих самых каких-то, так сказать, кирасиров, да, или польских драгунов, там, и так далее, и далее. Вот мне, в принципе, вот тоже видится это именно так, что когда-то, может, и было так, вернее, не может, а точно было так, но вот как я тут не раз на эту тему, так сказать, спекулирую, как говорят, да, я считаю, что в этом смысле Запад сам убил эпоху больших идей. Своей пропагандой общества потребления, вот это парадоксально, он убил эпоху больших идей, которые могли двигать огромными массами, так сказать, да, всяких народов, двигая их то в одну, то в другую сторону, как бы, да, вот на эти вот, так сказать, грандиозные войны там и все такое прочее, да. На самом деле, то, что, собственно говоря, Запад предлагает всему миру, это, ну, условная демократия, за которой, как бы, да, такое политическое подчинение Западу, да, которое принесет что? Которое принесет благополучие, значит, спокойствие, безопасность, комфорт и абсолютную, как бы, да, абсолютную, так сказать, свободу в выборе разных всяких удовольствий. Вот, собственно, вот это и есть идея как таковая, западная, да. Но в первую очередь эта идея поразила огромные массы населения самого Запада. Европы, Соединенных Штатов Америки. И поэтому, да, как бы, да, эта работа проведена, они ее вполне усвоили. Для того, чтобы что-то изменить, во-первых, нужны, скорее всего, так сказать, поколения и десятилетия, какой-то такой целенаправленной работы по возрождению какого-то такого, так сказать, воинственного духа. Вот. А во-вторых, нужна все-таки какая-то идея, не демократия, условно говоря, да, и не, значит, общество потребления. Вот. По этой же причине, вот я, когда мы обсуждали там, вот, ситуацию вокруг мобилизации, да, прошлой, и массовое бегство условных там, значит, либерально настроенных граждан наших, да, я об этом и говорил. Вот, собственно говоря, на них западные, как бы, кураторы, условно говоря, и наши либеральные оппозиционеры, тусующиеся где-то то в Варшаве, то в Вильнюсе, рассчитывали как на ту массу, которая там сметет Кремль, а они похватали чемоданы и скорее бежать, как бы, доштурмовать эти пропускные пункты. Почему? А все очень просто. Потому что они действительно верят в этот западный идеал. И если они что-то и хотели в России, то как-нибудь, чтобы это произошло само собой, без риска для жизни, без их участия, так сказать, да, и в итоге что было бы? Ну, вот тоже такое аморфное существование, условное, так сказать, кофеек, значит, Wi-Fi, дистанционная, так сказать, удаленка по креативу, как бы, это самое, так сказать, всяких разных семинаров там и так далее, и так далее. Ну, абсолютная, как бы, да, значит, толерантность к любым всяким разным, так сказать, странностям человеческим там и все остальное. Вот этого они хотели. А вы что? А вы им предложили что? А вы им предложили, так условно говоря, там, пойти рисковать жизнью. Да нахрен вам и надо. Вот они взяли свои шмотки, так сказать, похватали собак, детей, как бы у кого есть. Вот, и валить отсюда. Вот и все. Вот и все. И по большому счету, значительная часть сторонников Запада на постсоветском пространстве, она вот как бы такая и есть. Вот, вы их так воспитали. Собственно, вы им этот идеал как бы предложили, они его усвоили. Да, он по-своему вполне комфортный, удобный, такой, так сказать, плюшевый. Вот, и так далее, и так далее. Но дело в том, что и сами европейцы давно такие. Да, например, скажем, чем обусловлены были мечтания восточных европейцев, которые как бы, да, вышли из советского блока, вот, вступить поскорее в Евросоюз. Да вот этим же самым и были обусловлены. Они этого же самого и хотели. Об этом и мечтали. Войти в Евросоюз. Там, так сказать, глупые европейцы дадут им денег. Вот как оно и случилось в значительной части этих случаев. Да? И вот они тоже заживут такой вот себе, так сказать, комфортной, расслабленной, плюшевой жизнью. Вот, поэтому вот для того, чтобы, условно говоря, что-то такое, так сказать, здесь вот возродить, мы тоже часто говорим о том, что вот, ну, вот прошлой эпохи было в прошлой эпохе, было, да. Вот было, но теперь нет. Были демоны, мы это не отрицаем, как говорили, так сказать, в фильме «Иван Васильевич имеет профессию», но они самоликвидировались, да. Точнее, они переквалифицировались, да, для того, чтобы их, значит, каким-то образом модернизировать. Я не исключаю, что эпоха, как бы, да, больших войн и идей может и прийти обратно, да. Вот, но... Не сейчас, не сейчас, потому что сейчас это слишком, так сказать, рискованно, слишком неоднозначно, и к этому не готовы в том числе даже западные политики. Они хоть и говорят там какие-то слова, там, мы сейчас должны сплотиться, возродиться, так сказать, ВПК построить, но по большому счету единственное, что их интересует, это деньги. Это деньги там. Зачем нужна Россия, например? Ну, с одной стороны, для того, чтобы не было угрозы военной безопасности, а с другой стороны, чтобы выкачивать ресурсы. Вот. А зачем нужна, так сказать, любая другая страна? Для того же самого, как бы. А зачем вообще все это нужно? Зачем надо продавать, например, оружие там Украине? Чтобы получать деньги. Вот как этот самый приехал же, кто там, Кэмерон, да, приехал в Америку и говорит, ну, так война на Украине нужна для того, чтобы военно-промышленный комплекс США получал бабки. И все. Эта планета поклоняется золотому тельцу в основном. Вот я уже так об этом говорил. По крайней мере, западная ее часть совершенно точно. Это ее сила, но это ее слабость. Это ее сила в мирные времена. Это ее сила, так сказать, тогда, когда все относительно контролируемо и спокойно. Но когда надо как бы жертвовать собой, как бы это ее слабость. Потому что жертвовать собой ради этого, конечно, убедить огромные массы народа жертвовать собой ради этого сложно. Почему, кстати, они схватились за это, за как раз вот эту идею, и они всячески ее качают, что вот, мол, мы не можем проиграть Украину, потому что дальше Путин пойдет там на Варшаву, Берлин, Париж. А потому что другого ничего нету, чего сказать-то, да? То есть только страх. Идеи, которые может двинуть европейцев на Россию, нет. Да, выгоды, которые может двинуть их на Россию, ну, условного обывателя, там, потенциального солдата, тоже нет. Тогда что, только страх остается. И вот они говорят, что вот, если мы сейчас не поможем, так сказать, злая Россия, страшный Путин, они двинут свои там эти колонны на Европу. Но в это поверить сейчас довольно сложно, особенно потому, что еще 2 года назад, я уж не говорю там про 10 лет назад, отношения между Европой и Россией были настолько ровные, вот, настолько, так сказать, в общем-то, ну, такие безопасные для Европы. Вот, чтобы поверить в то, что вот сейчас вот они что-то двинут, ну, трудно. Трудно. Конечно, можно как бы здесь обработать мозги, но это сложно, тем более особенно в ситуации все равно такого проникновения информационного, вот, когда невозможно там абсолютно, значит, это абсолютно, так сказать, все заизолировать. Поэтому вот этот первый вывод политика вполне себе, так сказать, мне импонирует, да, то есть это, политика фактически косвенно признает там, да, что вообще-то европейцы сегодня к большой, крупной войне, требующей миллионы, там, сотни тысяч жертв, не готовы, и не хотят, и не будут. Дальше они переходят, так сказать, к следующей теме, тоже, опять же, подтверждая наши выводы. Вообще мне удивительно, когда вот мы что-то говорим, нам там говорят, это пропаганда, это кремлевская, так сказать, пропаганда, вы вообще, как бы, ватники, ничего не понимаете, раз проходит там год-два, смотришь, и эти газеты тоже начинают это же писать. Там, это чья пропаганда? И они приходят к следующему выводу. А вывод простой. Пока есть такие дураки, как украинцы, вот европейцы воевать не готовы. Но сейчас, так сказать, вот условно говоря, как бы, да, что называется, фортуна послала нам таких дураков, как украинцы, которые готовы воевать. Так надо дать им, чем воевать, и пусть они воюют до тех пор, пока от них вообще ни хрена не останется. Чем больше они нанесут ущерба России, тем лучше. А что будет с ними самими из той территории, которая называется Украина? В общем-то, пофигу. Вот, вот, собственно, и все. Но там же страх, он будет держаться, что вы же сказали, да, что как поддерживать страх европейцев, что если что, там Россия двинется дальше. А вот воевать до последнего украинца. Это призывают и в Брюсселе, и в Вашингтоне, закончились украинцы. Ну, по тем или иным причинам. Не физически там какое-то перемирие. Получается, страх нарастает у европейцев. Получается, что все, Украина проиграла, значит, какая идея должна быть следующей у европейцев? Дальше они перевернут эту ситуацию. Это чистый вопрос технологии. Это вопрос информационной технологии. Они перевернут эту ситуацию в следующую. Так как Украину мы проиграли, например, теперь надо, так сказать, строить какой-нибудь железный там вал, да, или что-нибудь в этом роде, как бы, да, и вот изоляция от России, как бы, это наше спасение. Да, наращивание, так сказать, собственных возможностей, изоляция от России в случае, если Россия пойдет на нас войной. Может быть, пройдет еще там 20-30 лет, предположим, да, и они, знаете, как это самое, в случае там, в перерыве между первой и второй, как бы, да, доведут общество до того, что скажут, так сказать, чтобы не все время не бояться, надо первыми ударить по России. Но здесь все будет зависеть от нашей способности ответить, потому что до тех пор, пока существует возможность нанесения массового уничтожающего ядерного удара, я думаю, никто на это не решится. Вот так вот, да. Как мне кажется. Поэтому вот, что ж, политика, в принципе, как бы, что ж, мы приветствуем ваши, как бы, эти самые инсинуации гнусные. Да, вторая часть, почему Украина не Израиль, объяснил Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии. Он пояснил ту часть, призывы истеричные Зеленского помогать сбивать российские ракеты, американцы, чтобы это американцы делали, англичане, как они делали это, защищая Израиль от иранских ракет. Но Боррель добавил, значит, свое видение этой проблемы. Он сказал, что Соединенные Штаты не могут сбивать ракеты над Украиной, как в Израиле, потому что там нет американских военных баз, которым угрожали бы эти ракеты. Но при этом он заявил, что да, нужно усиливать противовоздушную оборону Украины, в общем, больше патриотов поискать где-то. Вопрос будет обсуждаться и на саммите, который сегодня, в неочередном саммите Евросоюза, который сегодня начался в Брюсселе. Вот, в том числе будет и вопрос поставок Украине систем ПВО. Но на этом саммите, по сути, будут два острых конфликта между собой соперничать. Это Израиль более горячий, да, мы видим, и по реакции Конгресса США на события на Ближнем Востоке, ну и Украина. Понятно, что Украина ближе, да, тут разгоняется. Но Израиль важнее. Но Израиль в данном случае важнее. А посыл Борреля, что американцы не вступятся, потому что, ну, для них нет угроз, для их военных. Он насколько оправдан? Он достаточно, на мой взгляд, оправдан в том плане, что, конечно, если бы официально на территории Украины, как бы, да, легально находились бы американские войска, легально именно, да, вот, и базы, наверное, американцам пришлось бы действовать активнее. Но, собственно, они поэтому и не хотят туда влезать. На самом деле, ведь Украина к этому склоняет их с 2014 года, вот, и, может, даже раньше. Я вспоминаю, как бы, еще стародревние времена, когда, значит, Крым был украинским, и американцы пытались создать постоянно действующую военную базу в Крыму, вот, в частности, так сказать, в Феодосии, да, и там вот местные жители там, значит, митинги там устраивали и прочее-прочее, и вроде как там решили, что нет, не будут этого делать, да. Но вообще, как бы, да, украинские власти к этому склоняли американцев давным-давно, а уж с 2014 года вообще постоянно и все время, а с 2022-го так просто, так сказать, в режиме истерики. Пришлите официально войска, создайте, так сказать, официально базы. И мне кажется, это не столько там Украине нужно было даже для того, чтобы там, условно говоря, втянуть там в прямой конфликт, и не столько даже не рассчитывают на то, что эти базы там или эти войска там изменят ситуацию, сколько просто поставят США в зависимость и заставят их действовать более жестко там и так далее, и так далее. Вот. А американцы все эти годы, а уже 10 лет прошло, как раз от этого, значит, отодвигаются. Они говорят, да, будем помогать, знать, да, это, да, то, да, 5-10. Вот, но вот официально мы в этом не участвуем. Формально, как бы, нас там нет, там, да, хотя все знают, что они там есть. Вот, но как есть там в каком-то качестве, так сказать, там, наемников, там, не знаю, консультантов, там, советников, спецназовцев, прочее, прочее. Но официально не хотят. Вот, потому что понимают, что есть ядерное оружие, там, помимо Боррелей и Зеленских, так сказать, с их этим, куриными мозгами, как бы, да, вот есть реальная опасность, так сказать, ядерного конфликта. И поэтому влезать не хотят. Но формально, да, Боррель прав, наверное, было бы. Вот, было бы это другая немножко ситуация, хотя, как мы видим, вот иранцы бьют по этим самым, по американским базам в Ираке, по американцам в Сирии наносят удары, но американцы, ну да, они там средства ПВО, конечно, включают, но, в общем, в целом, пока, так сказать, до какой-то крупномасштабной войны, хотя год за годом идет, дело так, так сказать, и не доходит. Вот, но я думаю, что и сейчас они и подавно не будут влезать, они будут помогать каким-то образом, я думаю, будут тащить это дело как минимум до ноября, вот, там видно будет, в зависимости от того, что там будет происходить до ноября, посмотрим, да. Вот, надеюсь, ничего хорошего для Киева происходить не будет. Вот, но в это втаскиваться в этот конфликт не будет. А что касается ПВО, ну, ясно, что ПВО – это одна из главных проблем Украины. Ну и вообще развитие вот этих всех беспилотных, так сказать, летательных аппаратов, да, оно поставило массу задач перед ПВО, в том числе перед российской, да. Вот, потому что мы тоже, так сказать, периодически подвергаемся этим ударам, все это прекрасно знают, так сказать, скрыть это невозможно и так далее. Вот, но с ПВО для Украины будет вот такая проблема. Если Израиль сейчас на первом месте, то ПВО нужно в первую очередь для него. Потому что мы видели, как усилия 5 стран, включая Израиль, не смогли на 100% защитить Израиль от иранской атаки. Вот. А иранские, все-таки иранские возможности нанести удары, ну, они поскромнее, чем российские. Вот, в принципе, это раз. А во-вторых, вот с этими патриотами на самом деле есть проблема с этими комплексами с точки зрения боеприпасов. Да? Они, нет нигде такого, там, условно говоря, огромного склада, где лежат миллионы ракет этих для патриотов. Там, они очень дорогие вообще, в принципе, да. И поэтому, если сейчас одобрят американцы пакет помощи, значит, Израилю в первую очередь, то вот эти патриоты в первую очередь израильтяне и будут запрашивать. То есть те самые боеприпасы, которых не хватает для этой Украины, они сейчас, по идее, пойдут в Израиль. Смысл не в том, что американцы не могут их производить. Смысл в том, что они не могут производить их в таком количестве, чтобы хватило и на себя, и на союзников, и на Израиль, и на Украину. И поэтому вот в этом ряду на себя, на союзников, на Израиль, на Украину, Украина находится на последнем месте. И это будет тоже такая, так сказать, проблема чисто технического характера для того, чтобы там поставить эти самые ПВО на Украину. А Боррель вообще, мне кажется, он тут это самое, у него же входит он, мне кажется, в этот в период бенефиса. Вот, вот он написал вот эту статью недавно, которую мы обсуждали, такую достаточно большую. Да, что-то сейчас еще какие-то заявления будет делать, потому что, судя по всему, Боррель отрабатывает последние месяцы. И я думаю, что после выборов в Европарламент он уйдет. Тут появилась разбивка, что будет обсуждать Конгресс США, пакеты помощи для Украины, для Израиля, все это отдельно, все это в миллиардах долларов. Интересно, что большая часть помощи Украине, тут документ слит, видимо, Джонсоном, из 48 уже миллиардов долларов, большая часть останется в Америке, будет работать на ВПК, и почти 8 миллиардов пойдет украинскому некому правительству. Возможно, откат Зеленскому. Сейчас новости, затем продолжим. Железная логика. 11:35 в Москве. Продолжаем программу. Конгресс США дожимают в оказании помощи Украине. Появилась распечатка, правда, неофициальная. Разбивка по пунктам, что, сколько и куда пойдет Украине, Израилю, там на операцию в Красном море, ну и по мелочи еще. Интересный пункт выделяют эксперты в списке для Украины денег. Там почти 8 миллиардов на некое там... На поддержку правительства Украины. Вот считают, что это либо взятка Зеленскому, либо это откат за вооружение. Ну, схемы для украинцев не новые. Ну и на саммите Евросоюза тоже эта тема будет в топе. Все-таки Украина для них ближе, потому что они как-то могут повлиять на ситуацию, на конфликт между Ираном и Израилем. Вряд ли как-то вот серьезно они могут повлиять. Но перед саммитом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал неприятное для руководства Евросоюза заявление. Он отметил, что руководство ЕС провалило все ключевые проекты. Это касается и зеленого перехода, миграционной и санкционной политики. Вот. А раз не справляется, раз провалило все проекты, правительство, руководство Евросоюза должно уйти в отставку. Ну, наверное, перчатка брошена в том числе и в сторону главы его комиссии Урсулы фон дер Лейен, с которой у Орбана натянуты отношения. Ну, в принципе, логично-то, как бы он рассуждает, тут вопросов нет. Действительно, давайте там посмотрим по всем пунктам, которые они там заявляли. Они действительно завалили все, что можно завалить. Экономика стран Евросоюза, скорее всего, находится в основном, так сказать, в плачевном состоянии. Наверное, как в плачевном состоянии, давайте тоже себя не обманывать, но такая тенденция, она плохая для экономики, в том числе из-за разрыва отношений с Россией, из-за проблем с дешевым, так сказать, с газом и нефтью и все такое прочее. Да? Действительно, по зеленой энергетике стало ясно, что им сейчас вообще не до зеленой энергетики, потому что они... А почему? А потому что, ну, смотри, пункт первый, потому что они обрезали себе поставку этого трубопроводного газа там и всего остального, и поэтому плюнули на все и стали чуть ли не уголек даже копать по новой, да, вот, для того, чтобы хоть как-то выжить. Какие уже тут нафиг зеленые, так сказать, энергетики, да? По внешней политике вообще полный завал, да? Расходы, которые уходят там, например, на ту же Украину, как в черную дыру, они вообще бесперспективны. Все эти разговоры про то, что это должно остановить Путина, ну, это тоже все ни о чем, все это прекрасно понимают. Да по мигрантам тоже полный завал абсолютно. Еще раз подчеркну, наши попытки, так сказать, брать пример с европейцев по, значит, старой памяти 90-х нулевых, они приведут в тупик, потому что Европа пришла в тупик, да. Ну и тогда вопрос, а действительно, в конце концов, если уж у вас там в Евросоюзе демократия, а люди, которых там навыбирали и поназначали, хотя вот Урсул фон дер Ляйен и Боррелей вообще никто не выбирал, да, они все назначенные, вот, по сути, вот тогда, ну, объективно говоря, вам надо всем освободить кабинеты, стулья, как бы, да, кресла и все остальное для других. Ну, кто новый лидер, тут тоже вопрос. Ну, кто новый лидер, это вопрос, но избавиться от старых, я лично это приветствовал. Почему? Потому что старые вот эти вот, так сказать, лидеры, которые сейчас вот увязли в украинской повестке, они несут за собой вот этот груз, вот эти гири, так сказать, да, наговоренных слов, так сказать, наделанных всяких дел. И, в принципе, смена кадров, она может способствовать и смене повестки, или, по крайней мере, ее изменению. И я думаю, что это будет хорошо, потому что в отношениях с Россией хуже уже не придумаешь. Да, хуже только вот действительно реально ядерная война. Вот хуже, чем сейчас. Слушайте, тут вот недавно вспоминали, как бы, этого самого Леонида Ильича Брежнева, да, что ж было, какой-то дата, я уже забыл, какая дата была. Ну да ладно, проехали. Вот, Брежнев там встречался, так сказать, с Никсоном. Вот они договорились о вот, в разрядке там, с этим самым мирным сосуществовании. Но если в те времена с огромным советским блоком, реально угрожавшим Западу, можно было договориться с коммунистами, да? На каких основаниях сейчас Запад утверждает, что с Россией нельзя договориться? Это же просто ложь. Просто Запад давит свое во что бы то ни стало, и плевать, так сказать, на все. Вот, собственно, и все дела. Поэтому смена кадров может поспособствовать изменению атмосферы, повестки и так далее, и так далее. Я думаю, что требования Орбана абсолютно правильные. И правильно он их качает, и пусть качают их, так сказать, вплоть до вот, ну, выборов в Европарламент. Я думаю, что там какие-то изменения должны быть. Не думаю, что они будут прям совсем уж какие-то прям такие вот потрясающие, радикальные, но какие-то в любом случае будут. А все эти Урсулы, кстати, Урсулы, у нее вообще же проблема. Там у нее же не только с Орбаном проблема. У нее нарисовалась проблема даже с Шольцем. Известно, что они там разругались в последнее время, как бы, ну и вот на фоне, в том числе, противоречия внутри вот этого цветного, так сказать, светофорного правительства Германии. В общем, Урсула как-то одно время, она там, значит, пошла, так сказать, наверх. У меня такое впечатление, что вот эти вот все основные представители, так сказать, говорящие головы Евросоюза, на которых мы вот последние годы ссылаемся, ну, по идее, мне кажется, они после выборов в Европарламент должны будут уйти куда-то еще. Куда, я не знаю, да, может, вообще в никуда, трудно сказать, да, вот, но должны будут уйти, и я считаю, что это будет правильно. На кого бы их там не поменяли, вот, все равно. Ну, на кого не поменяли, тоже вопрос, ведь Урсула, это считается Западная Европа, тот же Боррель, это Южная Европа, а могут на их смену прийти Восточная Европа, прибалты могут прийти, которые в русофобии дадут им фору. Вот, вот, что, ну, вот в чем опасность. Да, может быть, есть ли такая возможность? Да, есть и такая, так сказать, ситуация. Но мне такое ощущение, что Европа немножко подустала от этой как бы, вот всей нынешней... Визга этого. А? От этого визга устала? Да, немножко подустала, просто потому что уже в ушах звенит, да, по поводу того, что вот сейчас страшный Путин там всех захватит и так далее, и так далее. Ну, хотя там, да, просто по квотам, например, да, у поляков большие квоты, вот, действительно, это так, у восточных европейцев там есть всякие разные возможности. Поляки вообще там с теми же немцами все время борются за то, чтобы играть большую роль в этом самом Евросоюзе. Вот. Но в конечном итоге тут тоже надо же понимать, что не эти, мы их обсуждаем все время, но не они выносят решения. Они влияют, конечно, на них, но не они выносят решения. Там условно, там, если как бы не будет консенсуса там, по, скажем, там, определению той или иной помощи Украине, то, конечно, какие-то конкретные политики, они имеют влияние на то, чтобы убеждать, но, в принципе, не они принимают эти решения, они просто озвучивают эти вещи и все. О Леониде Ильиче мы на прошлой неделе вспоминали, он 8 апреля назначен был генсеком ЦК КПСС, фактически стал руководителем Советского Союза, но мы как раз там про эпоху брежневскую, про эпоху застоя по этому поводу и говорили. Другая большая тема, которая сегодня достаточно активно обсуждается и в СМИ, и в пабликах, я посмотрел, в соцсетях идет достаточно серьезная дискуссия. Небезызвестный американский журналист Такер Карлсон завел свой телеграм-канал официальный. Вот. И один из первых постов в этом телеграм-канале – это почти часовое интервью с основателем телеграма, с основателем, с бывшим основателем ВКонтакте Павлом Дуровым. Интервью Такер брал в Дубае, где офис телеграм находится. И несколько интересных вещей Дуров рассказал, что идея с телега, она появилась еще в России, что тогда казалось, что все средства общения, они небезопасны, хотя так косвенно он подтвердил, что и сегодня спецслужбы при настойчивом желании могут любой мессенджер даже там двойной, тройной защитой взломать и смотреть, что обсуждают пользователи. А по поводу Соединенных Штатов, он говорит, сначала хотел там обосноваться, но меня там чуть не ограбили. А второе, представили ФБР, за мной ходили, даже хотели завербовать моего инженера, чтобы вот эти все коды доступа получить. Вот он из Штатов перебрался в Дубай. И третья интересная мысль, что на самом деле на соцсети, на мессенджеры давят не страны, не государства, не правительства, а вполне нормальные корпорации, такие как Apple и Google. Почему? Потому что они угрожают, если не будем соблюдать их правила, они нас просто-напросто заблокируют. Угу. Ну, во-первых, да, то, что Дуров сказал, что он никакой не пророссийский, да. Вот, что в офисе Telegram никакой не пророссийский, я так и думал. Да. Я так и думал, да, что он никакой не пророссийский, вот, учитывая как бы их подход там, да, к тем или иным, к тем или иным вещам. Хотя, может быть, он глубоко законспирированный, так сказать, агент, вот, который... В звании вот... подполковника уже. Да бери выше, ты сказать. Фельдмаршал, как бы, телеграммных войск. Вот, значит, на петлицах, так сказать, два веника золотых перекрещенных и так далее. Вот, то есть всякое, всякое может быть. Вот, но тем не менее, все-таки, видите, официальная позиция никакой, я не пророссийский и все такое прочее. Вот, ну да ладно, пророссийский, не пророссийский. Хотя, вот как по мне, человек с русской фамилией, русским именем, родившийся здесь, выросший здесь, получивший здесь образование, как бы, да, научившийся что-то делать, заработавший деньги, вот, убеждающий, что он не пророссийский, это уже дурно пахнет. Вот. Секундная пауза сейчас. Вести ФМ. Можно всячески критиковать какие-то, так сказать, моменты там политические, экономические, я не знаю, но вот это вот отрекаться, по большому счету, от своей родины, это никогда... никому славы не приносило. И на самом деле всегда, во всей эпохе, во всех народах, да, и странах воспринималось, так сказать, довольно, так сказать, такое, в лучшем случае с кривой ухмылкой, а в худшем с брезгливостью. Вот поэтому вот эти все утверждения, да я не пророссийский, там, да-та-та-та-та-та, вот, а какой ты тогда, так сказать, да? Человек не, вселенной. Сергей Александрович, он же не отрекается от родины, он не говорит, что не там Россия, да? Плохая, да, вот, и все, я с ней полностью разорвал связи. Он говорит, что наш соцсеть, наш мессенджер, телеграм, он не подвластен ни одной там спецслужбе. Ни российской, ни китайской, ни американской. Вот про что речь я идет. Я понял. Ну, переходим тогда к этой части. Насколько мне известно, давно этот телеграм взломан. Давно он взломан, так сказать. Все, кому надо, читают все, что хотят, как бы, да, и могут влезть куда угодно, как бы, да, и все эти, значит, там, все, что там размещается, если задача, так сказать, поставлена, то все это видно. Вот, и так далее, и так далее, да. Поэтому, на самом деле, вот эта легенда о телеграме, что он там какой-то там невзламываемый, так сказать, что он какой-то там секретный, и что там можно спокойно там трындеть, вот, об чем хочешь там, она, вот, насколько я понимаю, вот, реальностью не подтверждается, да. Может быть, там есть какая-то проблема, это сложнее немножко, так сказать, для кого-то, но, насколько я понимаю, все, кому надо, уже давно нашли подходы к этому, и так далее. Вот я, по крайней мере, про такие вещи слышал. Вот, ну, может, это так, может, не так, я не знаю, не буду ничего тут самое. Я-то всегда считал, что вообще вся вот эта вот интернет-субкультура, вот когда людям доверяют вот этому пространству свои, так сказать, какие-то, не знаю, тайны, свои какие-то, так сказать, моменты личной жизни и прочее-прочее, она все равно как бы опасная и порочная. Вот это... Влезать туда означает уже быть уязвимым. Вот как только кто попал, как бы, да, ты уже уязвим. Потому что все равно, кому надо, что-нибудь, как-нибудь, так сказать, да, где-нибудь там найдут, обязательно там посмотрят, там выцепят, там, да, как-нибудь скомбинируют. А тем более сейчас вообще можно что угодно, так сказать, из чего угодно сделать что угодно, так сказать, из дерьма пулю, как говорится, да. Вот, и этой пулей запустить тебе прямо в голову. Вот, так что это само по себе уже небезопасно. Ну да ладно, там понятно, что это стало реальностью и так далее. Интересное откровение насчет США. Вот видите, оказывается, в США как бы все не так демократично, как хотелось бы. А у нас многие все равно продолжают бредить этой Америкой. Свободные либеральные СМИ. Да-да-да, вот там все свободно, там, вот там-то можно, вот там-то да, там-то это, там-то то. Я напомню, как-то сказали, как забанили Трампа в этом твиттере, как бы, да, и повырубали ему все, да, что ж там можно. Так самого Карлсона разве не прессовали достаточно активно? Собственно, он сейчас ушел на вольные хлеба, тоже не от хорошей жизни, а просто потому, что его поперли отовсюду, как бы, да, и не дали ему работать, по большому счету. Вот ясно, что он медийная фигура довольно большого масштаба, и он нашел себя, вот, но, в общем-то, в итоге-то, как бы, да, смысл-то в том, что его просто прессанули, как бы, да, отовсюду выдавили, вот, и он вынужден, да, заниматься тем, что он, так сказать, делает самостоятельно. По поводу Гуглов, Эплов и всей остальной вот этой шати-братьи, ну, я думаю, здесь Дуров прав, потому что вот эти вот транснациональные, так сказать, корпорации, гиганты, которые, на самом деле, уже в какие-то моменты стали приобретать вот такие абсолютно-то внегосударственные черты, то есть такая вещь в себе, электронное государство в государстве, а точнее даже электронное надгосударство, да, с ними такая штука происходит очень простая. Руководят этим все равно как бы не эти самые, не так сказать, никакие не программы, а люди. А люди, какими бы они ни были известными или, наоборот, безвестными, могущественными и прочее-прочее, они все подвержены одним и тем же страстям. И когда у вас появляется огромное количество ресурсов в руках, да, вы подвержены соблазну вот этой безграничной власти. А особенно в случае со всякими гуглами и плами, как бы, да, эта власть анонимная. А это еще страшнее, по большому счету. Одно дело, когда человек на виду, вот он сидит, вот он говорит, так сказать, да вы знаете его имя, фамилия, так сказать, имя, отчество, вот он здесь, как бы, и так далее. Другое дело, когда его не видно, не слышно. И это какое-то такое искушение, так сказать, быть каким-то этим, значит, закулисным кардиналом, который все это вот разводит. Я думаю, что владельцы вот этих вот цифровых всех корпораций, они вот в этом состоянии находятся, да. И вот этот соблазн как бы тайной власти, причем не где-то там в каком-то сообществе, а над целым миром, его контролировать, конечно, крайне сложно. И я думаю, что и из таких соображений, и из соображений чисто меркантильных, там, условно говоря, денежных, да, в общем, все вот эти вот надгосударственные, так сказать, цифровизаторы, надгосударственные цифровые вот эти вот, значит, империи, они опасны. Они опасны как для людей, просто обычных людей, так и для государства или там групп государств, и это очевидно. Это вот тоже такая закулиса. Одна из, когда все время спрашивают, есть ли мировое правительство. Да, я хотел как раз спросить, может, это и есть транснациональные вот эти цифровые... Я не верю в какое-то вот такое единое монолитное мировое правительство, где там такие собираются где-то там, условно говоря, там в подземелье люди в таких вот этих балахонах, там, надвинутых на глаза. В такое правительство я не верю, но то, что есть закулисные, так сказать, мощнейшие группы влияния, которые периодически друг с другом конфликтуют, иногда там скоординируют усилия, это точно. И вот эта вот новая цифровая элита, она одна из них. Она вступила, как бы, да, вот в эту ситуацию управления миром, в том числе управление неявное, непрямое, так сказать, да, очень такое завуалированное, да, очень, так сказать, хорошо замаскированное под оказание добрых услуг и так далее, и так далее. И оно, конечно, предъявляет свои права на то, чтобы тоже участвовать в политике. Кстати говоря, в тех же Штатах об этом заговорили напрямую как раз вот в связи с казусом Трампа, когда его там заблокировали, и в Штатах стали напрямую писать, что у нас, условно говоря, появилась новая сила. появилась, так сказать, а контролируется она кем-то, не контролируется, сами они принимают решения, или они тоже инструмент в чистых руках, это можно обсуждать, да, это пусть говорят те, кто лучше это знает, хотя я думаю, что те, кто лучше это знает, они очень быстро замолкают, так сказать, да, или добровольно, или недобровольно, вот, но тем не менее это и есть, вот в Штатах просто как раз тогда писали довольно много, что есть, появилось вот реальное совершенно такое лобби, мощнейшее цифровое лобби, которое требует своего куска власти, которое требует, так сказать, своего куска влияния, публичного, непубличного и так далее, и так далее. И вопрос, кто-то это взнуздал и применяет, или кто-то с этим договорился, или они действуют самостоятельно, вот он остается открытым. Но то, что это так, это точно. Они являются вот частью той самой, как бы, да, невидимой власти. А как это происходит, мы все знаем с вами на своем собственном примере, потому что все это очень просто, там, условные даже поисковики. Но все же прекрасно понимают, что есть алгоритмы поиска, и никакого такого объективного поиска нет. И можно всегда там, как это они сами говорят, пессимизировать там тот или иной запрос, или наоборот, да, или наоборот его, так сказать, поднять. Можно поднять запрос, можно опустить запрос, и это будет зависеть от субъективной воли тех, кто реально этим управляет, а вовсе не от какого-то там абсолютно объективного, так сказать, там цифрового механизма какой-то программы. Вот и все, вот вам и власть. И через это формируются ваши взгляды, ваше мнение, как бы, да, ваши предпочтения. Это первое, а второе, ну, конечно, контроль. То, что они собирают информацию о всех нас, ну, это очевидно, это вот в телефоне вылезает постоянно. Массивы компромата там, да, терабайты. И массивы компромата, и способы управления, так сказать, да. И если надо, вас лично выцепят из этой ситуации, как бы, и займутся вами лично. Это же тоже власть, мощнейшая совершенно, да. И то, что они этим обладают, то, что это у них в руках, ну, это, конечно, потенциальная опасность. Здесь с Дуровым я согласен. Да, и вопрос действительно, насколько вот такие и Google, и Apple, и прочие влияют на решение тех или иных стран, учитывая свои цифровые возможности. Сейчас у нас новости. Напомню, телеграм-канал Сергей Александрович называется «Сергей Михеев». Для ориентира там примерно 220,5 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Идет прямая видеотрансляция «Первое о главном». «Железная логика».